Я смотрю скалы и геологические обнажения и буду думать о том, как хорошо быть живым, — сказал он. «О, Господи! — вскричал собеседник. — Тоже мне Вильям Сароян. Все так и будет, — подумал он. Может быть, один день, может быть, одну ночь. А как насчет следующей ночи и следующей? Сможешь ты бодрствовать все это время, все 6 ночей, пока не придет спасательный корабль? Хватит у тебя пороху, хватит у тебя силы?» Ответа не было. «Чего ты боишься?» «Я не знаю. Этих голосов, этих звуков. Но ведь они не могут повредить тебе, не так ли?» «Могут. Когда-нибудь с ними придется столкнуться. А нужно ли? Возьми себя в руки, старина. Стисни зубы, и вся эта чертовщина сгинет». Он сидел на жесткой земле и чувствовал себя так, словно плакал навзрыд. Он чувствовал себя так, как если бы жизнь была кончена, и он вступал в новый неизведанный мир. Это было как в теплый, солнечный, но обманчивый день, когда чувствуешь себя хорошо. В такой день можно или ловить рыбу, или рвать цветы, или целовать женщину, или еще что-нибудь делать. Но что ждет тебя в разгар чудесного дня? Смерть. Ну, вряд ли это. Смерть, настаивал он. Он лег и открыл глаза. Потом закрыл их. Он устал от этой путаницы. Отлично, подумал он. Если ты смерть, приди и забери меня. Я хочу понять, что означает эта дьявольская чепуха. И смерть пришла. Сказал голос. Да, я это понимаю, сказал Леонард Сейл. Ну а что еще? Произнес голос. И это я понимаю, раздраженно ответил Леонард Сейл. Он похолодел. Его рот искривила дикая гримаса. Я Тилли из Ротавара, убийца людей. Я Йор из Виндилла, истребитель неверных. Что это за планета? Спросил Леонард Сейл, пытаясь побороть страх. Когда-то она была могучей, ответил Тилли из Ротавара. Когда-то место битв, ответил Йор из Виндилла. Теперь мертвая, сказал Тилли. Теперь безмолвная, сказал Йор. Но вот пришел ты, сказал Тилли. «Чтобы снова дать нам жизнь», — сказал Йор. «Вы умерли», — сказал Леонард Сейл, — «весь корчащаяся плоть. Вы ничто, вы просто ветер. Мы будем жить твоей помощью и сражаться благодаря тебе». «Так вот в чем дело», — подумал Леонард Сейл. «Я должен стать полем боя, так? А вы друзья, враги», — закричал Йор. «Лютые враги!» — закричал Тилли. Леонард страдальчески улыбнулся. Ему было очень плохо. «Сколько же вы ждали?» — спросил он. «А сколько длится время?» 10 тысяч лет? Может быть. 10 миллионов лет? Возможно». «Кто вы?» — спросил он. «Мысли, духи, призраки. Все это и даже больше. Разумы? Вот именно. Как вам удалось выжить?» Пел хор далеко-далеко. Пела другая армия в ожидании битвы. Когда-то это была плодородная страна, богатая планета. На ней жили 2 народа, 2 сильные нации, а во главе их стояли 2 сильных человека. Я, Йор, и он, тот, что зовет себя Тилли. И планета пришла в упадок, и наступило небытие. Народы и армии все слабели и слабели в ходе Великой войны, длившейся 5000 лет. Мы долго жили и долго любили. Пили много, спали много и много сражались. И когда планета умерла, наши тела ссохлись, и только со временем наука помогла нам выжить. «Выжить?» — удивился Леонард Сейл. «Но от вас ничего не осталось». «Наш разум, глупец, наш разум, чего стоит тело без разума?» «А разум без тела», — рассмеялся Леонард Сейл. «Я нашел вас здесь, признайтесь, это я нашел вас». «Точно», — сказал резкий голос, — «одно бесполезно без другого. Но выжить — это и значит выжить, пусть даже бессознательно, с помощью науки, с помощью чуда разум наших народов выжил». «Только разум, без чувства, без глаз, без ушей,